Причина развода – не сошлись характерами. Мы же в России. Кстати, ты бьешь в самую точку. Именно из-за моих попыток забрать себе сына развод и был таким тяжелым. Свара адвокатов, взаимные обвинения, вплоть до уголовщины. Когда мой адвокат предложил мне сфальсифицировать уголовное дело на мою жену, я остановился. «Почему?» – в азарте негодования воскликнула я. «Она его мать. Как я ему это объясню? И потом, как ни крути, а я ее любил. И представить ее в арестантской робе не мог. Так что после суда сын стал жить в коттеджном поселке под Пушкиным. А ко мне он приезжает на каникулы, в основном с матерью. Она отдыхает от своей новой семьи и стрясает с меня подарки и деньги». «А зачем ты это позволяешь?» – разозлилась я. «Только так мы можем видеться, общаться с сыном нормально. Чтобы он мог как раньше видеть нас не только по отдельности, но и вместе. Без нее он скучает. Все-таки, что бы я ни делал, ее он любит какой-то невообразимой сыновней любовью, от которой никуда не деться», – с болью закончил Борис. Я молчала. «Вот ведь как получается, я абсолютно ничего не знала о Борисе, не знала историю». «Прости, можешь не продолжать», – поспешила я его остановить. «Если тебе больно об этом вспоминать, можешь не продолжать». «Почему же? Мы ведь уже открыли кружок «Хочу все знать», – усмехнулся Борис. «Мне даже легче, что я тебе все рассказал. Вот, блин, до сих пор переживаю». «Успокойся». Чуть не расплакалась я от жалости. «Господи, как было бы ужасно, если бы я его навсегда потеряла. Такого удивительного, такого прекрасного, иногда такого колючего, как ежик. Мой сын живет с чужим мужиком, который когда-то был моим добрым приятелем. А я должен делать вид, что мне это приятно, потому что только в этом случае моя жена станет со мной иметь дело. Я должен с ним раскланиваться, должен делать вид, что все мы взрослые люди, и что это совершенно нормально. Вчера она была моя жена, сегодня твоя. Нормально. Как тебе такие разговоры? Кофе будешь? Кстати, твой сын получил двойку. Мне пришлось его наказать». «Прекрати», — рявкнула я. Борис очнулся, посмотрел на меня и попытался взять себя в руки. Я не ставил штамп, потому что мне было не до него. Это надо было снова тащиться в суд, брать решение суда, а потом сидеть в очереди ЗАГСа и сдавать паспорт. Мне было не до этого. И потом, я не думал, что ты выкинешь такой крендель и примешься читать паспорт. «Я дура», — с готовностью подтвердила я. «При чем тут ты? Это я до сих пор боюсь приблизиться к женщине хоть на километр. Хочется обнести свой дом чугунным забором и никого никогда туда не пускать. Даже меня?» — охнула я. «Тебя? С тобой все непонятно. Ты странная, а временами даже нелепая. С тобой невозможно ничего предугадать, но почему-то кажется, что на ложь ты не способна». «Точно. Приврать я могу, но на ложь нет», — шумно подтвердила я. Борис ласково потрепал меня по щеке и улыбнулся. Может, просто хотел выразить симпатию. Просто дружеский знак внимания, однако все наши прикосновения были наэлектризованы. С первого дня. Он отдернул руку и внимательно посмотрел мне в глаза. Уточнял, остались ли у меня вопросы. Вопросов не оказалось. Тогда Борис принялся использовать крайние меры, которых я так боялась и так ждала, то бишь приступил к поцелуям и объятиям. Невыносимо, невозможно, неописуемо прекрасным поцелуем и изголодавшегося по единственно возможной пище человека. Я даже в нормальном состоянии плохо контролировала себя, находясь в его руках, а уж после трех бокалов я словно обрела свой дом, впервые за последний год. Хоть нельзя сказать, что я вовсе жила без поцелуев. Петечка. Есть все-таки что-то божественное в том, с какой неумолимой точностью мы чувствуем друг друга. Мы можем ничего не говорить, мы можем вообще быть незнакомы, но достаточно одного взгляда, чтобы понять, то он или не то. В каком-то генетическом, биофизическом, комплементарном плане. Ох, какие я, оказывается, знаю слова. Это мне когда-то морочил голову мимолетный герой случайного романа с биофака МГУ. Комплементарность – это когда цепочки ДНК, сцепляясь, идеально подходят друг к другу, как пазлы. Иногда мы можем мучиться годами, пытаясь выстроить отношения с теми, кого полюбили всем сердцем. Может, у нас это так никогда и не получится. Но если мы пазлы, то стоит нам закрыть глаза и прикоснуться друг к другу, наступает волшебство. А вот когда мы смотрим не на тех, то чувствуем это сразу, достаточно и пары минут. Петечка не то, с первого дня знакомства. И глупо было надеяться, что я смогу заглушить в себе голос природы. Зачем? Зачем я пыталась перекроить неплохого, в общем-то, друга в отвратного мужа? Зачем чуть не влипла в этот дикий брак, в котором мы бы оба были несчастны? «О чем ты думаешь? Алло!» Дрогнувшим голосом спросил Борис, оторвавшись от моих губ. Я моментально прижалась к нему обратно и забыла обо всем на свете. «Я думаю, что ты полностью воплощение моей мечты». «Ага», — — нежно прошептал он, проведя большим пальцем по губам. Мои инстинкты требовали позволить ему все, только бы не отпускал. Все-таки Света не права, — вздохнула я и закрыла глаза. «В чем?» — как-то издалека спросил Борис. «В чем?» «В том, что гормоны глупые и нельзя идти у них на поводу, что они никогда не приведут к тому, с кем можно построить счастье». «Как ты себе представляешь процесс построить счастье? Берешь в руки отбойный молоток и вперед?» — усмехнулся Борис. «В том-то и беда, что я это представляю себе как непрерывную цепь вот именно таких поцелуев», — промурлыкала я, и мы провалились в пропасть безотчетной, пьяной, прекрасной ночи, в которой уже никому ни от кого не требовалось никаких объяснений. Просто мужчина и женщина одни на необитаемом острове, по невероятной случайности нашедшие друг друга в лабиринте взаимного недоверия и неприятия, взаимных амбиций и страхов. Все растворилось. Борис опьянел от права снова обладать мной после столь длительного перерыва. Я была пьяна и до того, но тут наглядеться не могла на его прекрасное лицо. Прекрасное не какой-то казуистической красотой, которая живет на страницах модных журналов, а как-то по-другому. Прекрасное, как лицо человека, кому предназначено быть прекрасным именно для тебя. Он смотрел так, словно мы не виделись тысячи лет, словно мне по ошибке отдали в пользование то, без чего он не может жить и что по справедливости принадлежит ему. Я была в практически бессознательном состоянии от счастья. «Удивительно», — шепотом сказала я, осознав, что счастлива бесконечно. «Что именно?» — ласково усмехнулся Борис. «Такое со мной впервые в жизни. Не думала, что такое возможно», — с удивлением сказала я. «Что возможно?» — смутился он. «Быть только женщиной и больше никем. Ты для меня все», — тихонько бросил Борис. Я замерла. Я не стала спрашивать, что он имеет в виду, потому что и без пояснений мое сердце трепетало, а кровь заструилась по венам с небывалой скоростью. Я как могла показала, что он для меня все, а потом он уснул. Его обычно напряженное и сосредоточенное выражение лица сменила расслабленная полудетская улыбка. Я сидела рядом с Борисом на диване, боясь пошевелиться и спугнуть его блаженный сон. Это редкое выражение счастья на его лице. «Чего ты не спишь?» — пробурчал он, разлепив один глаз. «Уже утро?» «Нет-нет», — испуганно шепнула я. «Глубокая ночь. Спи. Только с тобой», — сонно промямлил Борис и прижал меня к себе.